Мы опять с тобой на даче, водки выпьем за удачу. Пропитается дымком пусть шашлычок. Шелестит листвою ветер, и тихонько нашим детям будет петь всю ночь за печкой сверчок. Этот майский теплый вечер мне шансоном душу лечит. Хороши весной в России вечера. В этот вечер мы зажгем с тобою свечи, и, наверное, не уснем мы до утра. Солнце село за пригорок, отдохнем мы от разборок. Подождут пусть неотложные дела. А вокруг такая прелесть, небе звезды загорелись. Посмотри, какая вдруг луна взошла. Этот майский теплый вечер мне шансоном душу лечит. Хороши весной в России вечера. В этот вечер мы зажгем с тобою свечи, и, наверное, не уснем мы до утра. Догорает тихо свечка, где-то рядом плещет речка, а по речке ходит жирная плотва. Небо цвета перламутра, скоро снова будет утро, а пока пусть отдохнет моя братва. Этот майский теплый вечер мне шансоном душу лечит. Хороши весной в России вечера. В этот вечер мы зажгем с тобою свечи, и, наверное, не уснем мы до утра. Этот майский теплый вечер мне шансоном душу лечит. Хороши весной в России вечера. В этот вечер мы зажгем с тобою свечи, и, наверное, не уснем мы до утра.